В люке. Однажды Нинка провалилась в люк. Совершенно случайно, конечно. А она только хотела посмотреть, кто же там внизу сидит. Любому ребенку ясно, что там кто-то сидит. Иначе почему туда нельзя совать голову и бросать камушки? Повисла Нинка на какой-то трубе, а кругом такая темнота, будто и вообще ничего нет. Только пыхтит кто-то. Нинка спрашивает. «Эй, ты кто? Только если крыса, не говори, мне и так страшно». «Я сантехник», — отвечает кто-то трагическим басом. «Ага, а вдруг ты вовсе не сантехник? Тебя же совсем не видно. Вдруг ты крыса?» «А как ты догадалась, что я не сантехник?» «Значит, все-таки крыса», — подумала Нинка и быстренько полезла вверх по трубе. «Стой, девочка!» — закричал кто-то и зашлепал по воде. «Не бойся меня! Я всего лишь несчастный, заколдованный принц. Сижу здесь уже 100 лет, трубу чиню. Меня в сантехника заколдовали». «Сейчас прямо и поверю. Когда темно, легко принцем прикидываться», — крикнула Нинка и покрепче за трубу уцепилась. «А почему в сантехника-то?» «Ну, сначала-то меня заколдовали в бревно». «А потом?» «Потом в одногорбого верблюда, потом в электроплитку, воздушный шарик и резиновые сапоги. Надо сказать, бревно мне лучше всего жилось. А потом у злого волшебника прорвало трубу в бассейне. Девочка, расколдуй меня. Я тебе гаечный ключ подарю». «Это значит, тебя целовать надо или замуж за тебя выходить? А я тебя даже и не вижу. И вообще, меня уже милиция, наверное, ищет». Не надо меня целовать! Что, я лягушка какая-нибудь? Я сантехник с дипломом. Ты меня только пожалей, и я сразу принцем обратно сделаюсь. Неужели тебе совсем меня не жалко?» «Не себя жалко. Сидит маленькая девочка на холодной трубе в полной темноте. И никто ей не поможет. Ой, как мне себя жалко!» И Нинка заревела в полный голос. «Девочка, ты меня пожалей, меня! Тебе-то мама с папой пожалеют». Принц-сантехник затопал по воде ногами от злости. «Девочка, сосредоточься и пожалей меня. Я прекрасный юный принц, сижу в этой дыре. Меня жалко, жалко». «Знаете, дяденька, так в темноте пожалеешь кого-нибудь, а он тебе потом по затылку сзади как... да вот хоть ключом гаечным. И как вам вообще не стыдно? Взрослый. Давно бы уже намяли вашему колдуну бока, а то наплакали тут целую канализацию. Мне вас просто жалко». Стало вдруг не только темно, но и тихо. «Дяденька, вы что, обиделись? Что это вы больше не булькаете? Ау!» Тут из глубины канализации донесся какой-то ананасово-мандариновый голосок. «Спасибо тебе, добрая девочка, за то, что ты меня пожалела. Разрушились, как говорится, злые чары, и теперь я могу вернуться в свое королевство». «Ого! А если ты снова принц? Да почему я тебя и теперь не вижу?» – удивилась Нинка. «Разве принцы не сияют, как полированные?» «Я же африканский принц», – гордо произнес голосок. «В В темноте все африканские принцы одинаковые. Всего тебе, девочка, хорошего. И ушел тайным подземным ходом прямо в Африку. Ну, тут как раз сверху милиционер спустился и Нинку вытащил. Больше она в люки никогда не заглядывала, потому что знала, что сидят там либо принцы, либо сантехники. И ничего интересного там больше нет.